Владыка, княгиня и все люди Юрьевы, поспешно убравшись на лодки и в насады, поехали вниз по реке. Сам же князь Юрий, вошедший в соборную церковь Богородицы, ударил челом у отцовского гроба и плакал, приговаривая: «Суди Бог брату моему, князю Ярославу, что довел меня до этого». И пошел из Владимира в городец. Князь же Константин поехал во Владимир и был встречен за городом всем священническим чином и всеми людьми. Он одарил в тот день князей и бояр богатыми дарами, а владимирцев привел к присяге. Но князь Ярослав, еще дыша злобою и гневом, не покорялся, затворился в Переяславле и хотел там отсидеться. Князья решились идти к этому городу. Услыхав об этом, князь Ярослав испугался и начал высылать людей, умоляя о мире. Во вторник утром приехал он к князю Константину, ударил ему челом и сказал: «Господин, я в твоей воле, не выдай меня тестю моему, князю Мстиславу, не Владимиру, а сам, брат, накорми меня хлебом». Князь Константин помирил Мстислава с Ярославом. Мстислав, не доходя до города, взял дары и послал привесть к себе дочь, княгиню Ярославову, и что осталось живых новгородцев. Ярослав много раз присылал к Мстиславу, прося княгини своей назад, но Мстислав не пустил к нему дочери. Наконец князья разошлись. Константин во Владимир, Мстислав в Новгород, Владимир в Смоленск, а другой Владимир в Псков, победив сильные полки, взявши свою честь и славу.